17. Они вдвоем с волком пришли в зал, где уже были свалены камни, собранные визирем по всей округе. Им велели занять свои позиции. Огнестрел приказали не брать, только оружие ближнего боя. Визирь сновал вокруг, проверяя напоследок, действительно ли все готово. «Я сейчас лекцию читать не буду, посему вкратце. Чтобы нашему брату пуля что-то сделала, нужно сильно постараться. Вот на ту сторону, если ствол протащить, можно шороху навести, а если наш сюда придет, хрен ты ему что отстрелишь. Это надо, чтобы тебя зачаровали как следует. Но руки у вас вроде не светятся, поэтому не прокатит». Визирь вдруг принялся раздеваться. Сбросил пиджак, стянул рубашку, и оказалось, что на спине у него спит лиловое чешуйчатое нечто с крошечными крыльями, как у игрушечного птеродактиля. Визирь снял с себя зверушку, встряхнул, потом еще раз. «Просыпайся, тварь ленивая! Сколько лет ты мою кровь пил, все ради этого момента! Не притворяйся, что сдох!» — пнул лиловое чудо носком ботинка. Только тогда тварь заверещала и начала расти на глазах. «Так вот эту калитку мы закрывать должны!» «Нормально!» — крикнул волк Олегу. «Нормально у тебя представление о нормальности!» — парировал тот. За минуту смешной лиловый динозаврик стал гигантской горой жира и мышц, утыканной шипами. Он занял почти весь зал. Когда монстр перестал расти, то его живот раскрылся, как книга, а вместо страниц у этой книги загорелось несколько рядов разноцветного огня, который громко шипел и гудел. «Видали, какой вырос на моей кровушке?» — сияющий от счастья визирь показал на чудовище пальцем. «Как все наши пройдут, закройте его!» «В смысле, прям грохните?» «А как?» — поинтересовался волк. «Да как хотите. По сравнению с нами эти дыроколы мрут, как мухи, иногда даже от пуль. До наших дней штук 5 дожило, по-моему». «Дыроколы? Какие еще дыроколы?» «Ну вот эти!» — визирь все еще указывал на светящееся чудовище. «Они дыры между вашим и нашим миром делают. Настоящие названия на людских языках произносить нельзя. Сдохнешь». «Значит, вы в эту дыру того? Домой?» Олег не мог оторвать взгляда от монстра, в животе которого грохотал проход в жизнь иную, нездешнюю. «Ага!» — на слове «домой» визирь прямо просиял. «Подожду только, пока аджуков настреляют. Родственники все-таки, но бешеные. Пока мы снова свое возьмем, они как раз из ямы выберутся. Там и помиримся. Сейчас нам, пока там, эти фанатики даром не нужны. Но справедливости ради должен сказать, что они сами это, кажется, понимают. Сюда вроде ломиться не пытаются, иначе я бы почувствовал». Тут в зале появилась Маха с кучей сумок. «Махалат! Мать твою! Я же тебе объяснял, что ничего из этого мира домой не берем!» Визирь от негодования всплеснул руками. «Тут все разрешенное, дядя, не ори!» Визирь заглянул в одну из сумок, и счастливая рожа демона в человеческом обличии тут же стала страдальческой. «Я думал, ты человек 5 засушила!» Маха покраснела. «Чуть-чуть побольше». «Сколько?» 230, произнесла, уткнувшись глазами в пол. «И ты еще имела наглость меня упрашивать Волкова тебе отдать?» — вскричал визирь, перекрывая голосом звук портала. 230 душ насобирала просто, чтобы потом в роскошных покоях не скучать? Ну нормально?» — воспитал, называется. «Был бы отец сейчас тут, пристукнул бы тебя на месте!» «Ну тут только ты, дядя, а ты мягкий и добрый. Ты, несомненно, меня простишь!» Маха подняла на визиря огромные блестящие глаза. «Я же говорил, веревки из меня вьет!» Визирь, повернувшись к Олегу, закатил глаза. «А что вы там про меня говорили сейчас, я не понял», — нахмурился тот в ответ. «Ой, Олег, перестань!» — визирь беззаботно отмахнулся. «Ты цел, вот и прекрасно!» С этими словами он подошел к Волкову и показал у себя на то место, где у Олега под броником висел клык. «Достань цацку! Я тебе отплачу за неудобство!» Олег подчинился. «От сна не убудет!» Вытащил амулет. Визирь обхватил его ладонью, и рука демона засияла ржавым пламенем. «Будет хреново, жахни цацкой по луже ртути. Легион в подмогу не обещаю, но 100 своих ребят пришлю тут же. Клянусь!» На слове «клянусь» воздух вокруг будто пошел рябью и перестал быть пригодным для легких. Но тут же выправился, и им снова можно стало дышать. «Спасибо». Ну, наверное, за такое и правда надо было благодарить. Подбежала и Маха. Потянулась на носочках. «А меня извини, просто ты такой интересный и очень хотелось в коллекцию». Чуть было не чмокнула в щеку, но визирь оттащил ее за плечо. «Меток мне еще не хватало! Цыц!» Маха нехотя послушалась, отпрянула от Олега и, взяв в руки кучу сумок, встала у портала, не перестававшего реветь. Смешно это выглядело. Демон стоит, будто в аэропорту в очереди на досмотр. Тут затрещали двери. Отовсюду понабежали товарищи по отряду, но узнать их, если бы не форма, Олег вряд ли бы смог. Глаза у них пылали, от человеческого облика у многих вообще ничего не осталось. Один из них что-то низко проговорил, обращаясь к визирю. Олег ни слова не понял, бывшие люди перешли на какое-то нечеловеческое наречие. «Ну и прекрасно», — ответил визирь и кивнул. Сам он все еще говорил на привычном Олегу языке. «Зовите всех, маджуки входят в игру, чтобы урвать свое. А вы давайте, мужики. Как все мы скроемся за пламенем, мочите дракола». Он подошел к Олегу и к волку и пожал руки на прощание. «Давайте, визирь, удачи вам там!» «Спасибо, волк, очень пригодится». И визирь начал по очереди отправлять в портал одержимых наемников и жителей дворца. Последними в портал шагнули они с Махой. Девчонка напоследок помахала рукой, показала Олегу длинный раздвоенный язык и скрылась в утробе чудовища. Волк вытащил длинный кинжал. «Ну чего, Волков? Осторожно! Двери закрываются!» Олег взвесил в руке аккадский меч, напоминающий мачете. «Следующая станция? Ладно, не придумал шутку». И в следующий миг они с волком бросились на ревущего монстра, пламя в животе которого еще не угасло, но сделалось прозрачным, будто седым.